На другой день путники проснулись бодрыми и веселыми. Выйдя на мостки, соединявшие деревню с берегом, они увидели, что обитатели хижин давно уже встали и принялись за работу. Женщины жарили рыбу и мясо на очагах. Эти очаги были сложены из плоских камней, скрепленных илом, который под влиянием жара обратился в камень. Быть может, именно вид этого обожженного ила и внушил позднее первобытным людям мысль лепить из него сосуды наподобие плитушек из коры и обжигать их на огне. Один из старейшин этого племени объяснил детям, что благодаря камню и илу деревянный помост не может загореться. «Признаюсь, я все время боялся, как бы в поселке не вспыхнул пожар и не погубил хижины. Но чудесные очаги из камней и ила отлично предохраняют поселок от пожара». Внезапно громкие и хриплые звуки прервали этот разговор. Старейшина быстро оглянулся. Дети из поселка изо всех сил дудели в большие раковины. На их призыв работники, рассеянные по берегу и на пирогах, стали собираться к хижинам. Настал час еды. Через несколько минут все собрались вокруг очага, и среди глубокого молчания вожди начали раздавать пищу. Некоторое время слышалось только шумное чавканье и изредка громкая икота. С наслаждением уплетая маленьких мясистых рыбок с красными точками на спине, Крэг вдруг заметил, скорее с изумлением, чем с испугом, неподалеку от очага двух зверьков с острыми ушами и длинным хвостом. Зверьки сидели неподалеку от людей и жадно смотрели на мясо. Животные, казалось, готовы были кинуться на людей, но никто не обращал на них внимания. Это удивило Крэка. Он тотчас встал, молча схватил свою палицу и собрался храбро напасть на зверьков. Но вождь племени догадался о намерении мальчика, сделал ему знак положить оружие и снова приняться за еду. Вождь тут же кинул несколько костей животным, и те жадно накинулись на эту скудную подачку и, ворча, оспаривали ее друг у друга. Старейший удивился не меньше Крэка, но вождь объяснил им, что эти зверьки давно уже привыкли жить около людей. Несколько лет тому назад, в холодное зимнее время, зверьки эти вышли из лесу и бродили возле лагеря. Должно быть, их мучил голод. Однажды кто-то бросил в них костью, но зверьки не испугались, а подошли поближе и принялись глодать ее. Так продолжалось несколько дней подряд. «Животные поняли, что их не убьют, что возле людей можно полакомиться костью, и остались здесь жить. Когда охотники преследуют оленя или какую-нибудь другую дичь, они бегут вперед и кружатся около добычи, подгоняя ее к охотникам. Поэтому мы не стали их убивать». Старейший долго и с восхищением разглядывал зверьков, подружившихся с человеком. Он и не подозревал, что позже потомки этих зверей утратят дикий нрав и станут нашими верными помощниками и товарищами, собаками. Покончив с едой, все улеглись спать. Но отдых длился недолго. Скоро все с новыми силами принялись за работу. Несколько охотников вместе со зверьками отправились в лес. С ними ушли Гель, Рюк и Крэг. Оставшиеся принялись крепить сваи. Женщины и дети скоблили шкуры, натирали их мокрым песком и жиром, чтобы сделать их мягкими и легкими. Старейший и начальник поселка уселись возле очага и принялись изготовлять наконечники для стрел. Это были превосходные мастера. Из небольших кусочков кремня они выделывали тонкие и гладкие острия. Стрелы с такими наконечниками могли тяжело поранить даже огромного лося и зубра. Если вы будете в музее, остановитесь около коллекции оружия каменного века и поглядите на нее внимательно. Сколько терпения, упорства, мастерства надо было затратить, чтобы превратить кусок бесформенного камня в гладко отшлифованный тонкий наконечник стрелы или тяжелый молоток. У первобытных мастеров не было ни наших инструментов, ни наших станков, и все же они умели изготовлять те совершенные вещи, которыми мы любуемся теперь. В то время как оба старика работали на помосте свайного поселка, Крэг бродил по лесной чаще. Вдруг он услышал звук, словно кто-то раскусывает орех. Треск шел с верхушки дерева. Быть может, это щелкал орехи какой-нибудь грызун? Крэг присел за высокие сухие папоротники, чтобы скрыться от глаз животного, и взглянул вверх. Мальчик изумился, когда на верхушке дерева он увидел не грызуна, а ноги какого-то человеческого существа. Крэг бесшумно, словно змея, зарылся в траву и, чуть дыша, стал выжидать, поглядывая на верхушку дерева. Существо, щелкавшее орехи, с увлечением продолжало свое занятие. Это, видимо, и помешало ему расслышать шелест травы, раздвигаемый Крэгом. Наконец, оборвав все орехи на дереве, человек решил спуститься на землю. Он проделал это бесшумно и очень ловко. У подножия дерева он перевел дух и быстро скользнул в чащу. Он так и не заметил, не почуял молодого охотника. Но Крэг успел его рассмотреть. Этот человек не походил ни на одного из жителей поселка, с которыми Крэг успел познакомиться. Лицо у него было волосатое, а шею охватывало ожерелье из когтей медведя. Кто же был этот незнакомец? Крэг вздохнул свободно после ухода человека с ожерельем. Он был доволен, что отделался так просто. В первую минуту Крэг хотел бежать в поселок, но, подумав, решил сначала выяснить, куда направился незнакомый охотник. Крэг кинулся вслед за незнакомцем. Мальчик быстро настиг его и, припав к земле, пополз за ним так близко, что видел, как медленно поднималась трава, примятая его ногами. Запах тины и водяных растений, сначала едва заметный, потом все более и более острый, возвестил Крэгу, что они приближаются к берегу озера. И он не ошибся. Скоро к шелесту листьев и ветвей присоединился и плеск воды. Между деревьями и растениями падали полосы света, они становились все ярче и ярче. У опушки леса Крэг остановился. Он увидел, что незнакомец, ничуть не скрываясь, смело прошел по пустынному отлогому берегу и направился в чащу высокого тростника, окаймлявшего озеро. Пока он шел по берегу, над тростником внезапно появились черноволосые головы. Крэг пересчитал их, или, вернее, поднял по пальцу на каждую голову, да исторические мальчики не умели считать, и увидел, что черноволосых было столько, сколько у него пальцев на двух руках, да еще один палец на ноге. Крэг очень хорошо рассмотрел незнакомцев и теперь больше не сомневался. Эти люди не были жителями поселка на воде. Он решил поскорее предупредить своих товарищей, ведь притаившиеся в камышах люди могли быть врагами. Крэг немедля пустился в обратный путь. Он бежал по лесу уверенно, как хорошая охотничья собака, и осторожно, как опытный лесной бродяга. Он скоро отыскал охотников из поселка. Это было как раз вовремя. Рюк и Гейль уже беспокоились, не зная, почему опаздывает брат. Они просили товарищей подождать хотя бы еще немного. «Мальчик скоро вернется. Я слышу его шаги. Он недалеко отсюда». Но охотники были очень недовольны. Они встретили запыхавшегося мальчика ворчанием. Однако новость, принесенная Крэком, сразу же заставила их позабыть свое недовольство. Охотники знали о соседних бродячих племенах гораздо больше, чем Крэк и его братья. Поэтому, когда Крэк описал им незнакомцев, они встревожились. Разрубив на части тушу убитого оленя, они взвалили куски мяса себе на плечи и поспешно двинулись к поселку. Но на берегу озера их поджидала новая беда. Двух лодок не оказалось на месте. На плоском илистом берегу виднелись борозды, оставленные лодками, когда их вытаскивали на сушу. Виднелись и борозды от двух исчезнувших лодок, но как их спустили обратно на воду, понять было невозможно. Никаких других следов нельзя было заметить. Это было удивительно, но времени, чтобы расследовать таинственное происшествие у охотников, не было. Надо было как можно скорее добраться до дому. Охотники столкнули на воду оставшиеся лодки и, сильно взмахивая веслами, понеслись к поселку. Причалив к помосту, охотники поспешили к хижинам вождей. Вскоре все вожди собрались вокруг очага. Они позвали Крэка и приказали повторить все, что он раньше говорил охотникам. Вожди слушали Крэка с мрачными лицами. Затем они оживленно и долго совещались между собой. Наконец они обратились к старейшему, который присутствовал тут же. Они сказали ему, что мальчик смел и сообразителен, и поручили ему поблагодарить Крэка от имени всех. Затем вождь добавил: «Не будь мальчика, враги застали бы нас врасплох. Дикие лесные бродяги, что скитаются по берегам озера, могут напасть на нас. Опасность велика, но кто остерегается, тот силен. Эти бродяги давно не появлялись здесь, и мы решили, что они покинули нашу страну. Но, видимо, они скрывались в лесах и теперь замышляют напасть на нас». Старейший простер свой жезл над головой Крэка и ласково положил ему руку на плечо. Это была большая честь, и Крэк был в восторге.